Глава 16. Визит домой. Дашка. Когда тебе некуда податься, ты все равно едешь домой. Ну куда же еще? Мне хотя бы пару вещей надо с собой взять и документы, рюкзак. Улыбаясь, пытаюсь всучить щенка нескольким проходящим мимо меня парам. Полноценная надежная семья для ребенка лучше, чем неудачница в бегах. Но никто не спешит усыновлять беднягу. Отпускаю его на землю. Застыв, смотрю на старый сталинских времен дом. Второй этаж, окна Марты Захаровны. Свет горит. Вряд ли хам будет искать меня в самом очевидном месте. Он ведь даже не представляет, насколько я идиотка. Стальное низкое небо словно давит на голову. Щенок лакает из маслянистой лужи пролитого бензина. «Фу!» — вскрикиваю я. «Плохой! Плохой мальчик! Фу! Это нельзя! Плюнь!» «Да господи!» С усилием оттягиваю псинку за шкирку. Облизывается, довольно высовывая язык на бок. Подхватываю на руки. Купив нам сосиску в тесте, отдаю ему половину. «Без денег далеко не убежишь», — констатирую я. «А взять мне их негде. Единственный вариант — попросить у Марты Захаровны обратно отданные ей за 2 месяца вперед деньги за аренду комнаты, так как теперь я однозначно съезжаю». Не факт, что отдаст. Но попытаться стоит. «Ну и тяжеленный же ты пес! Давай я тебе хоть имя дам. Чувствую, когда подрастешь, малышом тебя называть будет уже не камильфо». Поднимаю его, держу перед лицом, заглядывая в черные глаза. «Варгом будешь. Будешь?» Морда вроде довольная. Прижимаю к себе. Тоскливо. Поглубже запихиваю обиду на хама, которая, всплывая, не дает мне глубоко дышать. «Ты чего расчувствовалась, любимого? Или ты еще не поняла, что он за мужик?» «Честно, не очень». «Ну, так он, вероятно, тебе и не даст шанса разобраться. Скажет своим волшебным голосом «иди», и ты пойдешь в дад к этим жилистым тварям-наложницей. Теперь вариантов точно нет. Ты уже сделала выбор». «И нет». Не надо вспоминать его трагических, сожалеющих взглядов там, в кабаке. Когда-то звезданулась головой. Это было не то, что тебе показалось. Что-то другое в его неизведанной ебанутой системе координат. Быть может, он пожалел, что ты не решила проблему своего пребывания в его реальности, стукнувшись об угол стола. «Все, заткнись», — приказываю я себе. Ни слова больше о нем. Но работает как с феноменом зеленой обезьяны. Как только тебе говорят, только не думай о зеленой обезьяне, о которой ты, собственно, и не думал, как она неизбежно заполняет все мысли. «Пошел прочь!» — отмахиваюсь от образа хама. Удерживая варга под мышкой, поднимаюсь по старой обтесанной тысячей ног лестнице. Открываю старенькую дверь. Видимо, на звук открывающегося замка выходит... Нет, не старенькая Марта Захаровна, а какой-то бородатый мужик. «Вы кто?» — настороженно замираю в пороге. «А вы?» Запах какой-то неприятный. «А я? А Марта Захаровна?» «Мать умерла 3 дня назад». «3?» Загибаю пальцы, отматывая дни, проведенные с хамом. Ровно 3. Это как только я уехала по ее заданию, получается, в тот заброшенный дом. «Умерла?» Растерянно хлопаю глазами. «А от чего?» «Сердце. Так вы кто?» Отмахивается от кружащей вокруг него жирной мухи. «А я? А я комнату снимала. Соболезную!» Опускаю взгляд. «Разрешите забрать вещи? У меня там немного». «Проходите». идет за мной следом. Внимательно наблюдает, что я закидываю в рюкзак. Увы, вернуть деньги не получится. Никакого договора я с Мартой Захаровной не заключала. Ее сын стоит слишком близко. Я чувствую его спиной. Сын? Погодите-ка. Марта Захаровна говорила, что ее единственная дочь умерла еще в младенчестве. Замираю на мгновение и на автомате продолжаю собираться. Мне становится сильно не по себе. Тебе есть куда идти? Вообще-то нет. Переход на «ты» вдруг пугает меня еще больше, как ребенка, который вдруг остался наедине с незнакомым дядькой. Нехорошим, совравшим мне дядькой. Есть. Сглатываю я. Ты можешь остаться. Вкрадчиво. Спасибо. Поспешно закидываю в рюкзак свое белье, психую, что он разглядывает это. По спине омерзительные мурашки. Я пойду, разворачиваюсь к двери. Он уже стоит в косяке, глядя на меня из-под своих косматых бровей. Я протиснуться должна, что ли? Вот хам бы мгновенно поставил его на место. Закрадывается предательская мысль. Так, фу, фу, Дарья, это нельзя, плюнь! Мысленно бью себя по щекам. Не смей сожалеть, выкрутишься сама. Варк, оглядываюсь я, подзывая щенка. Но он куда-то убежал из комнаты. Капец! Варк, малыш! Делаю пару шагов к двери. Мужик не трогается с места. «Можно?» Мнусь я, стреляя взглядом ему за спину. «Меня ждут!» Вру я, сводя строго брови. Медленно облизывает губу, глядя мне в глаза. Ставит руку на косяк. Я вижу у него на руке точно такое же кольцо, как у хама. Один в один, с глазом. На меня обрушивается паника, необоснованная какой-то логикой, просто интуитивная. «Варк!» — рявкаю я в ужасе. Вдруг позади мужика вспыхивает старый огромный гобелен на стене. Языки пламени пляшут по старым, отстающим от стены обоям. «Пожар!» — вскрикиваю я. Пламя перебрасывается ему на рукав. Зло оскалившись, разворачивается и, потупив пару секунд, начинает срывать с себя пиджак, потом со стены горящий гобелен голыми руками. Мне кажется, его кожа на предплечьях становится мясисто-красноватой в бликах огня. «Варк!» — присаживаюсь, цокая языком. Щень несется мне в руки. Подхватываю его и бегу на выход, бросая на автомате взгляд в комнату Марты Захаровны. Закрытая дверь чуть приоткрылась. Притормаживаю. Дура любимого! Любопытство сгубило кошку! Вспоминаю предупреждение хама. Я вижу там ее тело на кровати с открытым ртом и выпученными глазами, смотрящими в потолок. В нос бьет специфический густой запах. Едва сдерживаю рвотный рефлекс. «Мамочка!» — разворачиваюсь. Бородатый снова оскаливается. Мне кажется, с его зубами что-то не так. «Что вам надо?» «Ты не убежишь!» Грудной, низкий, необычный голос. «Иди к своему покровителю!» Варк, оскаливаясь, опасно рычит на него в ответ, как сторожевой пес. Рычит низко, по-взрослому, как огромный овчар. Склонив голову на бок, бородатый разглядывает моего щенка. Брови удивленно взлетают. Опасливо делает шаг назад. Срываю с вешалки свою куртку и вылетаю за дверь. Бегом спускаюсь с лестницы. На улице ужас и паника спадают. Мимо идут люди. Что это было, блядь? Какой-то сюр. Смотрю на окна Марты Захаровны. Домой к маме нам нельзя. Вдруг семья пострадает. Да и не ждут меня там. Единственное, куда имеет смысл, это опять под крыло к моей сволочи. Но туда теперь тоже нельзя. И я реву от досады. Не хочу, не хочу, не пойду. Я сама научусь. Треплю щенка. Небо решает рыдать вместе со мной. Мы бомжи, объясняю я щенку. Где же нам переночевать? И на ум не приходит ничего, кроме одного сухого заброшенного местечка, в котором мы как-то прятались от дождя с однокурсниками, когда он застал нас гуляющих по набережной Карповки ночью. Там полно книг в старой заброшенной библиотеке. Мы разведем там костер.